Глава 30. Майкл свернул на Пятую авеню, натянул пониже шапку и зарылся носом в шарф. Было холодно. Холодно по-нью-йоркски. Солнце, ясное голубое небо и промозглый, пронизывающий до костей ветер. Ветер щипал его за кончики ушей, заставлял прятать кулаки поглубже в карманы пальто. Надо будет купить шапку с ушами. Красную, как у Холдена Колфилда. Он дошел до перекрестка и остановился на светофоре. Мимо проносились машины. Краем глаза заметил движение слева. За ним наблюдали. Две молоденькие девушки, цепляясь друг за друга, таращились на него во все глаза. Он чуть не застонал, но быстро взял себя в руки, натянул поверх страдальческой гримасы широкую улыбку и кивнул. «Веселого Хэллоуина, дамы!» — сказал он и для верности подмигнул. Прежде Майкл считал выражение «до дрожи в коленях» преувеличением, но за последние несколько лет ему каждый день приходилось убеждаться в точности этой формулировки. Девушки ахнули и буквально вплавились друг в друга, как дрожащее двухголовое существо в пуховике. «И вам! Мы ваши фанатки!» Он вежливо кивнул, снова улыбнулся и зашагал через дорогу. За спиной возбужденно захихикали. На тротуарах было людно. Пришлось умерить шаг, чтобы ни в кого не врезаться. В привычный поток туристов и местных вливались толпы тех, кто добирался до острова по мосту и тоннелю. Люди шли на поклон богам потребления и тыквенного латте. Едва на Манхэттен опустятся сумерки, они достанут из пакетов свои дьявольские рожки, зеленые парики и остроконечные шляпы и присоединятся к уличным гуляниям. Он и сам был здесь чужаком. Приехал в город всего на день, а уже завтра придется вернуться к идиотам, которые и за пределами съемочной площадки продолжают отыгрывать моральных уродов, чтобы как следует вжиться в роль. Одним из немногих преимуществ этого адского проекта была близость к Нью-Йорку. Таково было удивительное свойство его странного образа жизни. Даже худшие из ролей, когда он чувствовал себя безвольной марионеткой, которой тычет в лицо камеру, сопровождались исключительными привилегиями. В этот раз, помимо баснословного гонорара, его отдушиной стал понимающий завпост и удобный доступ к скорому поезду до Нью-Йорка. Поезду, который увез его прочь от нытиков и див, промчал сквозь утопающий в желтой листве северный Нью-Йорк и доставил в самое сердце города центральный вокзал с его арочными окнами, из которых лился солнечный свет, и золотыми созвездиями на высоком бирюзовом своде. С тех пор, как Фиби перебралась в Нью-Йорк, они взяли за обыкновение встречаться на вокзале. Чтобы Фиби не приходилось подбирать Майкла в аэропорту, а Майклу трезвонить в домофон и подниматься пешком на четвертый этаж. Они выбирали удобный день и время и встречались где-нибудь в закоулках вокзала. Это был один из их маленьких обрядов. Покупать друг другу плетенки с корицей в Фитцбиллис после очередного неудачного романа. Ходить друг к другу на премьеры и всегда брать билет в первый ряд. Когда Фиби ушла в журналистику, вместо этой традиции Майкл придумал новую. Теперь он читал все ее колонки и отписывался о своих впечатлениях. «Если рассказать ей на центральном вокзале, — рассудил он, — эффект будет еще сильнее». Так оно и случилось. Правда, эффект оказался не таким, какого он ждал. Они условились на 7. Поезд прибывал в 6:35. И он планировал скрасить ожидания бокалом шампанского с устрицами. Поезд приехал по расписанию, и все шло по плану, не считая минутной задержки в шепчущей галерее, где он встрял в пробку из-за зевак. Очередной оригинал, наверное, 20-й за день, решил сделать предложение руки и сердца под выложенным елочкой сводом. Все складывалось в соответствии с его замыслом. Но когда он изучал меню, вывешенная за баром на маленьких дощечках, разрываясь между дюжиной гигантских устриц и двумя дюжинами обыкновенных, голос Фиби за спиной произнес его фамилию. по надкусанной оливке на дне пустого бокала рядом с ее записной книжкой и по некоторой текучести движений, которую Майкл отметил, когда она поднялась его обнять, он заключил, что Фиби сидит в баре уже давно. «Привет, Фипс! Что-то ты отощал, Реджис!» Она чмокнула его в щеку. Пахнула водкой. Они сели. Майкл заказал им по мартини и тарелке устриц на усмотрение официанта. Фиби вскинула бровь. «А что твоя девушка думает по поводу того, что ты на другом конце страны угощаешь коктейлями и устрицами женщину сомнительных моральных качеств?» Вот он, идеальный момент. Лучше не придумать. «Не поверишь, Фипс, я как раз об Эми хотел поговорить». Он допускал вероятность, что новость станет для нее шоком, что она может поднять его на смех или нагрубить. Но он и подумать не мог, как она расстроится. В какой-то момент, рассуждал он, такая вероятность должна была прийти ей в голову. В конце концов, они с Эми встречались уже 2 года. Он знал, что идея остепениться была Фиби глубоко противна, но она не могла не понимать, что близится время, когда они начнут задумываться о следующем шаге. Они уже не дети. Эмми через несколько дней исполнится 33. Кому-то мысль о браке, о детях, о совместной жизни может показаться естественной, скучной или, как там она выразилась, банальной. Кому-то вроде Фиби с ее случайными связями, открытыми отношениями и бесконечными подколами на тему ответственности. Но она забывала одно. Если она упадет, рядом будет семья, которая смягчит удар, как огромный батут, вроде того, которым он пользовался в спектакле про пожарных. Ему тоже хотелось иметь семью. Хотелось того, что в ее глазах было скучным. Грязных подгузников, ночевок на диване, ранних подъемов, вечного недосыпа. Ему хотелось иметь дом, в котором пахнет вчерашним ужином и дыханием любимых людей. Хотелось иметь кухню и длинный деревянный стол с щербинками от вилок и следами цветных мелков, пятнами от вина и подтеками свечного воска. Хотелось состариться в окружении смеха, громких голосов, слез и объятий. И Эмма, кажется, хотела того же. У него сжалось сердце. Что ж, совсем скоро он узнает, не ошибся ли. Он глянул на часы. До назначенного времени оставалось 10 минут. Когда он бронировал встречу с консультантом, ему представлялось, что он придет чуть раньше времени. По-хозяйски и завалится внутрь, не снимая темных очков, слегка помятый после бурного прощания с холостяцкой жизнью в компании лучшей подруги, сядет за столик и, как двухметровая Холли Галайтли, будет жевать круассан и потягивать кофе, глядя в окно. Из его предсказания сбылась только одна часть — похмелье. Он до сих пор не отошел от неожиданной реакции Фиби. Он-то думал, что она закатит глаза или выскажется про ограниченность гетеронормативного образа жизни, про то, что моногамия — изобретение капитализма. Но чего он не ожидал, так это категорического отрицания. Как будто он сообщил ей, что кто-то умер. Как будто он объявил ей о расставании. В его жизни был период, когда он считал, что будет покупать кольцо для Фиби. Она понравилась ему сразу. При знакомстве Фиби пожала ему руку. Ладонь была горячая, тонкая и до странности длиннокосная. Потом она откинула волосы за спину, засмеялась и сказала: «Прости, не знаю, что на меня нашло. Просто хотела произвести впечатление, наверное. У мажоров вообще принято обмениваться рукопожатиями. Я переживаю, что меня примут за плебейку». Ее действительно часто принимали за плебейку. Это их и сблизило. На самом деле она была мажоркой не в пример Майклу. Она ездила на каникулы в Европу и воспринимала готовку как хобби. Но этих различий никто не замечал. Узнав, что она окончила обычную школу, другие первокурсники мгновенно теряли к ней интерес. «Не носила юбку в клеточку и канотье? Пролетаешь. Варятся в своем мирке, «Снобы вонючие», — сказала Фиби, когда они вдвоем не получили желанные роли в «Гамлете» и вынуждены были довольствоваться тем, что дают. Но именно тогда, в те бесконечные вечера и выходные, заполненные репетициями «Гамлета», Майкл осознал, что по уши втрескался в Фиби Робертс. «Розенкранц и Гильденстерн мертвы! Кайф!» — шептала она каждый вечер за кулисами, хлопая его по пятерне, когда они готовились к выходу во второй сцене второго действия. Он никогда не рассказывал ей о своих чувствах. Как и она ему. Если, конечно, вообще что-то к нему испытывала. Конечно, была та ночь. В гостинице при аэропорте Бангкока. Осоловелые от усталости и притихшие, они ждали вылета домой. Майкл открыл дверь, полученной на ресепшене картой, и у него упало сердце. Одна кровать. Он пропустил Фиби мыться первой, а сам, скрипя сердце, приготовился провести ночь в ужасно неудобном на вид кресле. Когда он вышел из душа, то ожидал, что Фиби уже спит. Но она не спала. Она сидела на кровати, подтянув колени к груди, и рыдала перед телевизором, где шли новости. Он присел на краешек матраса и осторожно погладил ее по спине. Той ночью они спали в обнимку. Засыпая, он чувствовал, как пальцы Фиби гладят его по предплечью. Наутро их поглотили хлопоты. После еще одного долгого дня в очередях они, наконец, пристегнули ремни в салоне Боинга 747. И, не считая момента взлета, когда они держались за руки, уважительная дистанция между ними была восстановлена. Вскоре после этого он начал ходить на свидания. В то время это не составляло особого труда. Он посещал спектакли друзей по магистратуре, а после, когда все собирались в баре, просил познакомить с теми, кто привлек его внимание на сцене. А потом ему и самому начали предлагать роли, и эйфория от осознания, что его ремесло может приносить доход, подпитывалась бесконечной чередой знакомств, дружеских отношений и пылких романов с коллегами по сцене, которые поглощали его без остатка на время работы над постановкой. А когда этот праздник был окончен, таяли без следа. Некоторые из них растягивались на несколько месяцев. Взять хотя бы Зошию. В какой-то момент Майкл почти поверил, что это любовь. Даже не на шутку рассорился с Фиби и несколько дней не отвечал на ее звонки, когда она назвала Зошию его лицедейкой на недельку. На самом-то деле она была права. Майкл потерял интерес к бедняжке Зош, едва шасси самолета коснулись посадочной полосы в аэропорту Лос-Анджелеса, где ему предстоял первый кастинг в кино. Переходя в восточную 50-ю, Майкл задрал голову. Окна Рокфеллер-центра сверкали на утреннем солнце. До Рождества оставалось совсем немного. Рождество. Проведет ли он праздники в Суффолке, если Эмма скажет «да»? Это была его давняя тайная мечта — провести Рождество у Робертсов. Своими глазами увидеть те грандиозные скандалы, которые Фиби пересказывала ему последние 10 лет. Выбирать подарки. 6, 8, 10 штук. Вместо того, чтобы просто перевести сестре денег, вручить племяннику открытку с 50-фунтовой купюрой и получить в ответ скупое поздравление. Они давно перестали поддерживать иллюзию семейного праздника. В детстве за этим следила бабушка. Покупала елку и индейку, украшала дом мишурой, наряжала их с сестрой и вела в церковь на рождественскую службу. Потом бабушка разругалась с викарием, а Симона забеременела, и несколько лет выпали из этой традиции. А в следующие 10 лет, не считая той поездки в Таиланд, они отмечали Рождество вдвоем с бабушкой, ели индейку и смотрели телевизор, не накрывая даже праздничного стола. Но в последние годы жизни бабушки у Майкла появились деньги. Несколько лет он возил ее на Рождество в Барбадос, где они загорали на солнышке и бездельничали в пятизвездочном отеле. Хорошо бы и в этот раз отметить Рождество в тепле, если с Суффолком не сложится. А может, Эмма захочет положить начало их собственной семейной традиции в собственном доме. В этом году вдвоем, но в следующем, как знать, возможно, их уже будет трое. Где они будут жить? Особенных предпочтений у него не было, хотя он всегда представлял себе Великобританию. Но Эмма наверняка захочет остаться в Штатах, по крайней мере, до выборов. Это единственное, что произнесла Фиби прошлым вечером. Ты ведь в курсе, чем она занимается? Откуда у нее столько бабла? Если бы не дикость всей этой ситуации, он бы рассмеялся. Он рассказал лучшей подруге, что собирается сделать предложение ее сестре, а она спрашивает, не смущает ли его этическая сторона ее работы. Успокойся уже, Робертс. Я ведь знаю, что вы друг друга любите. Не хватало еще переругаться из-за какого-то анализа данных. Сними шапочку из фольги. Ты же сама все время торчишь в соцсетях. Блять, Реджис, ты же умный мужик. Почему ты такой тупой? Это не просто анализ данных. За соседним столиком начали коситься. Если все так невинно, почему ее самой нет в соцсетях? Она, может, не из плохих ребят, но она помогает им. Неужели тебя это совсем не смущает? Он попросил ее вести себя потише. «Не смей затыкать мне рот! Ты прекрасно знаешь, как я все это ненавижу!» Она издала странный животный звук, похожий на рычание, и потерла лицо. Покачала головой, глядя на него с жестким выражением. «Я так в тебе разочарована!» Одним глотком она допила свой мартини и вскочила из-за стола. К тому времени, как Майкл оплатил счет, извинился перед соседним столиком и оставил им на салфетке автограф для внучки, ее уже и след простыл. С тех пор она перестала отвечать на звонки. Он достал из кармана телефон. Заглянул в сообщение, убедиться, что Фиби ему не писала, а после машинально открыл Инстаграм. Продукт компании Meta Platforms & Company, деятельность которой признана в России экстремистской. От потока уведомлений похмелье резко усилилось. Захотелось набрать Эми. Но звонить Эми было нельзя, по крайней мере, до вечера, когда он вернется в отель. Если она услышит на фоне городской шум, то сразу поймет, что он что-то задумал, а ему хотелось, чтобы она ничего не подозревала. Пусть это будет полноценный сюрприз. Все должно быть романтично, как в кино. На день рождения Эми он отвезет ее в ресторан в Мехико, о котором она мечтает уже несколько месяцев. Закрытый зал, свечи, музыка, изысканные блюда. А потом он как бы случайно уронит вилку, опустится на колено, поднимет на нее глаза и... От одной мысли сердце забилось чаще. Может, и хорошо, что Фиби выскочила из бара, прежде чем он успел поделиться с ней подробностями своего плана. Обойдется и без ее театральных рвотных позывов. Он знал, что Эмме понравится. Он знал, что Эмма будет в восторге. Он знал, без тени сомнения знал, что Эмма скажет «да». В глубине души Майкл до сих пор не уставал удивляться силе своих чувств к Эмме. Поначалу, когда они только начали общаться в Лос-Анджелесе, он поддерживал связь больше из вежливости. Из вежливости и, откровенно говоря, потому что общение с ней приглушало тоску по дому. Приятно, когда рядом есть друг, который знает тебя, или, точнее, знал еще до того, как ты добился успеха. Но однажды вечером, дело было во вторник, он это запомнил, потому что по вторникам в Pink Taco были акции. Майкл вдруг понял, что смеется. По-настоящему смеется, от души. И все было таким знакомым. Люди, которых они обсуждали, и все, о чем они разговаривали. Чего им обоим не хватает в Америке, что кажется непривычным в Калифорнии. А еще ее голос. Ее голос был неотличим от голоса Фиби. Потом они начали спать вместе, и все изменилось. Секс был ошеломительно хорош. В постели, в душе, на полу в кухне, С ней он терял всякое представление о времени и растворялся в неистовом желании, смахивающем на одержимость. А после в ней появлялась непривычная мягкость, и лицо ее становилось открытым, как чистая страница в блокноте. Постепенно она начала выбираться из панциря, обнажать свою уязвимость. Они знали друг друга 10 лет, но только теперь Майкл увидел, сколько в ней всего, чего он прежде не замечал. Она была не просто старшей сестрой Фиби, хладнокровной, сдержанной, любящий аргументированный спор. Она бывала разной, задыхалась в окружении близких, но любила их до безумия, обожала бегать и каждое утро медитировала. Любила животных. Чем мельче и пушистее, тем лучше. И когда не могла заснуть, включала на Ютубе видео с какими-нибудь зверятами. Все эти новые удивительные детали пугали его, а еще пугало сходство с Фиби, которая вовсе не ограничивалась голосами. Походка, золотой кулон в виде буквы. Даже в их чертах, если не обращать внимания на цвет волос, прослеживалось поразительное сходство. Однажды утром он проснулся в постели Эммы, перекатился на бок, чтобы проверить телефон, и, увидев на экране имя Фиби, почувствовал, как быстро застучало сердце. Все это ужасно сбивало с толку. Спал ли он с Эммой, потому что хотел увидеть на ее месте Фиби? Или начал влюбляться в нее именно потому, что она совершенно точно ею не была? В тот раз он быстро собрался и уехал. Сказал, что занят на съемках. На ее сообщение отвечал односложно. «Класс», «Здорово», «Звучит неплохо» или, хуже всего, «Хорошо тебе отдохнуть». «Подумываю в выходные съездить в Малибу». «Хорошо тебе отдохнуть». В Пинг-Тако снова запустили акции по вторникам. «Хорошо тебе отдохнуть». Он вел себя совершенно по-свински. Так что ему крупно повезло, что она снизошла до разговора, когда однажды в воскресенье утром они столкнулись в супермаркете. «Майк?» При звуке ее голоса сердце подпрыгнуло в груди. Он повернулся, и Эмма схватила его за руку. «Боже мой, это и правда ты!» Он засмеялся, покивал. «Это и правда я!» «Это ты!» Она наклонила голову, резко посерьезнев, и сжала его руку. «Я скучала». «Я тоже скучал», — ответил он машинально, но в ту же секунду понял, что сказал чистую правду. Он подошел ко входу в Тиффани и задрал голову. Резной атлант, согнувшись под тяжестью времени, держал на позеленевших плечах массивный циферблат. У Майкла оставалось 4 минуты, чтобы отыскать в глубинах здания эксперта по бриллиантам, с которым у него была назначена встреча. В глубине души, еще не омраченный разбитыми иллюзиями, он надеялся, что в этот день Фиби будет рядом. Узнав о помолвке, думал он, Фиби порадуется за него, и они поднимут тост, а потом он попросит ее сыграть роль подруги жениха, и сегодня утром она поможет ему выбрать кольцо. У них с Эммой, наверное, и размер одинаковый, хотя вкусы, конечно, отличаются. С другой стороны, было бы ужасно неловко, если бы Фиби начала допытываться у консультанта о происхождении бриллианта. Он представил себе эту картину и почувствовал, как к щекам приливает краска. Все-таки хорошо, что он пришел один. К тому же можно будет упомянуть об этом в разговоре с Эммой. «Ей будет приятно», — подумал он, — «что он выбрал кольцо сам, без чужих советов».